Возможно, именно об этом она сожалела больше всего, по крайней мере, в своем сердце. Хотя Лианна еще могла сражаться за свой замок, утраченные мечты казались ей большей потерей. Вернуть их было уже не в ее силах. А может, все можно исправить? Ведь у нее и Ранда есть будущее. Скоро родится ребенок с золотистыми волосами и глазами цвета нежной весенней зелени. Лианна отогнала от себя образ Ранда. Будь он проклят за то, что она хочет связать свою жизнь с англичанином. За это Лианна ненавидела его больше всего на свете. Из-за этого она заперла дверь своей комнаты. Треск фейерверка и радостные крики толпы действовали ей на нервы. Лианну возмущало то, что все приняли Ранда и подарки короля Генриха. Все, кроме нее и Масси. Лианна почувствовала жалость к жене Жерве. Завтра она обязательно сделает все возможное, чтобы приободрить Масси. Но сегодня неожиданно загремела металлическая задвижка. Лианна встревоженно посмотрела на дверь, которую запирала собственной рукой, и отступила на шаг, не спуская с нее глаз. «Лианна!» — окликнул ее голос Ранда. Муж опять подергал дверь. «Лианна, открой!» Она замерла, не произнося ни звука, пытаясь всеми силами подавить нарастающий в душе страх. Наступившая тишина несколько успокоила Лианну. Возможно, Ранд понял, что она не уступит ему, и ушел искать место, где можно переночевать. Вздох облегчения превратился во вздох изумления, когда в дверь ударилось что-то тяжелое. Через несколько секунд стук повторился, заставив Лианну вздрогнуть от неожиданности. Трепеща от страха, она смотрела, как задвижка запрыгала и в конце концов отлетела. Дверь распахнулась. Потирая ушибленное место, в комнату, как ни в чем не бывало, вошел Ранд. Он казался не более взволнованным, чем человек, который просто спустился к обеденному столу. Ранд закрыл поврежденную дверь и повернулся к Лианне. При неровном свете свечей она увидела, что он вовсе не так спокоен. Глаза его метали молнии. Никогда еще Ранд не был так страшен, и никогда гнев так не красил человека. Лианна стояла, боясь пошевелиться, с высоко поднятой головой и немигающими глазами. «Никогда!» — еле сдерживая готовую прорваться ярость, сказал он. «Слышишь, никогда не запирай передо мной эту дверь!» «Это ранило гордость моего мужа-барона?» Ранд перестал растирать плечо и напрягся. У него был такой вид, как будто он едва сдерживался, чтобы не ударить Лианну. «Твоя обидчивость ранит нас обоих и всех тех, кто служит нам. Если я не сумею достигнуть согласия со своей собственной женой, это отразится на наших делах. А я не заинтересована в достижении согласия с тобой». Его глаза полыхнули гневом. Ранд опять начал растирать плечо, словно успокаивая себя этим, снимая напряжение. Несмотря на бушевавшую в нем ярость, он выглядел очень усталым. Лианна мысленно проследила весь его сегодняшний день. Чтобы добраться сюда, Ранду, очевидно, пришлось встать задолго до рассвета, ведь нужно было все подготовить, организовать людей. А сколько событий произошло за это время? Чего стоит, например, взятие в плен Гакура и его так называемых рыцарей? Лианна чувствовала себя виноватой за то, что Ранду приходится подобным образом завершать этот очень напряженный день. Но она ничего не могла с собой поделать. «Законы Франции более строгие, чем в Англии.